Датским посланником при русском дворе был Асебург, который выставляется как друг Панина и приверженец Пруссии. Генрих Шерлей, заведовавший делами английского посольства в России по отъезде Маккартни, отзывался об Асебурге, что его скорее надобно считать министром прусского, чем датского двора. Это была дурная рекомендация перед английским министерством, которое приписывало Фридриху II все неблагоприятные внушения в России относительно Англии, что было и справедливо, как мы знаем. Совершенно справедливо писал Шерлей своему двору об отношениях прусского короля к России. «Я убежден, что он не входит искренне в виды этого двора, что он вовсе не приверженец северной системы, что одна необходимость – союз Австрии, его естественного врага, с бурбонским домом, может заставить его искать убежище под покровительством России». Что если бы он мог действовать открыто, с безопасностью для себя, то он немедленно составил бы сильную оппозицию намерениям императрицы, что он с большим неудовольствием смотрит на быстроту, с какой она увеличивает свою власть и значение. Стоит внимательно наблюдать его поведение в Константинополе, Польше, Дании и России, чтобы видеть, как он боится России, а вовсе не предан ее интересам. Хотя он не станет объявлять себя открыто, а действует только под рукою. Однако он делает все возможное, чтобы только помешать успеху панинской системы. Нет сомнения, что с великою досадою увидал бы он союз между нашим королем и императрицей. Это справедливо, но странно было бы предполагать, как это делали англичане, что Россия, по внушениям Фридриха II, не соглашается заключать союза с Англией с исключением Турции из случая союза. Екатерина хотела прежде всего мира, сильно тяготилась смутами польскими и шведскими. Тем менее могла желать войны с Турцией. Будучи убеждена, что Австрия, особенно Франция, не упускают случая делать порти враждебные внушения против России, Екатерина хотела, чтобы Англия, напротив того, употребляла все усилия для удержания турок от войны, что та непременно и делала бы, из собственного интереса, если бы по союзному договору обязалась помогать России в случае нападения турок на последнюю. Вот почему и Шерлей слышал от Панина прежнее, что с исключением Турции союз заключен не будет. И Шерлей также внимательно следил за судьбою Панина. От 9 мая 1767 года до нас дошла любопытная записочка Бетского к Екатерине, где выражается сильное нерасположение к Панину, сильное неудовольствие на его важное значение. «Вижу, что у вашего величества Никитка велик человек, кланяться ему поеду сегодня, тоже и другим присоветую». От конца того же мая Шерлей пишет своему министерству, что зависть Орловых к Панину вспыхнула с новой силой, что они ищут его погибели, употребляют все средства, чтобы очернить его в глазах императрицы, внушают, что нельзя в одном лице соединить и надзор за воспитанием великого князя, и заведование иностранными делами. Необходимо Панина назначить канцлером, а воспитание наследника поручить другому лицу, и указывали на Ивана Ивановича Шувалова. Но удаление Панина из дворца будет знаком его падения. Екатерина противится, старается мирить Панина с Орловым, и, к счастью, Панина опасно заболевает граф Алексей Орлов. Если и останется жив, то будет принужден ехать лечиться за границу, а без него Григорий Орлов ничего не сделает. В начале 1768 года в Петербурге могли думать, что тяжелое польское дело окончено. «Теперь для нас настало время спокойствия», — сказал Панин Сольмсу. И в Варшаве король опять стал думать о преобразованиях. В конце февраля 5 марта нового стиля, Станислав Август писал императрице: «Так как все сделалось в Польше по вашему желанию, то все полезные Польше установления и все личные выгоды, мною полученные, составляют новое право на мою благодарность к вашему императорскому величеству. Я признаю эти права и всегда буду признавать их так же открыто, как содействую исполнению ваших желаний. Неизменная прямота моего характера в то же время предписывает мне беспрестанно возобновлять пред вашим величеством настоятельные просьбы относительно предметов, которые, по моему убеждению, необходимы для счастья Польши. Оставьте мне надежду, что вы будете соглашаться на них постепенно, что от вас я получу рано или поздно эти бесценные блага». «Радуюсь», — отвечала Екатерина, — «что я помогла республике получить конституцию постоянную, неизменную и выгодную для всех сословий». Радость императрицы, что дана была постоянная, неизменная конституция, могла показать, что ему трудно надеяться на содействие России в изменении этой конституции, по крайней мере, в существенных ее частях. В Петербурге прежде всего хотели докончить дело, показать, что нельзя безнаказанно быть ложными друзьями России. В Петербурге увидали ясно, что чарторийские и под их влиянием король хотели употребить Россию орудием для изменения Конституции, и когда русский двор в надежде на преданность к себе русской партии захотел употребить чарторийских орудиями для достижения своих целей, те отказались помогать, что сочтено было вероломством. Отношения к фамилии таким образом определились, и на будущее считали необходимым освободить короля и страну совершенно от влияния чарторийских. Приехавший из Москвы в самом конце 1767 года полковник Игельстром передал Репнину желание Панина, чтобы старший чарторийский великий канцлер литовский был выжат из министерства. Репнин охотно взялся за дело и через разные каналы, между прочим, через дочь старика, воеводину Виленскую, сделал ему внушение, чтобы на старости лет не дожидался несчастий, какие могут с ним случиться, а заранее добровольно сложил бы с себя свой чин. В противном случае он потеряет этот чин вследствие суда конфедерации по обвинению в возмущении Отечества интригами. Вся фамилия, не исключая и короля, сильно встревожилась угрозами Репнина, потому что осуждение судом конфедерации считалось очень позорным. Король сказал Репнину, что он просит императрицу не допускать до этого суда и не класть пятна на его ближайшего родственника. Репнин с суровым видом отвечал, что донесет об этом императрице, но не может между тем остановить исполнение полученных им предписаний, подкреплять конфедерацию в ее действиях.